Глава 22. Марк. Или Алина отходчивая, или букет понравился. А может, дело во мне? Может, я все-таки произвел на нее впечатление, и она решила дать мне второй шанс? Я им воспользуюсь. Не то что на 100, на 200%. Главное, это больше так не ошибиться. В любом случае, мои извинения Алина принимает, а у меня сердце прыгает от радости. Я боялся, что она меня пошлет всерьез и надолго. Разумеется, после того, как я мало того, что наврал, так еще и прокололся на этом. Одних слов теперь будет недостаточно. Рассказать мало. Надо будет показать, где я работаю на самом деле и кем. И главное, адекватно объяснить, почему я такой. Нет, не лживый, скрытный. Я покажу ей каждый этаж своего здания, заведу в кабинет. Пусть оценит красивый вид, открывающийся у меня из окна. Пусть очаруется мраморными полами. Я очень надеюсь, что она оценит. Да, я не владелец сети шиномонтажек. У меня огромная империя. И именно поэтому я не говорю об этом на каждом шагу. Мы садимся в автомобиль. Алина, кажется, не помнит вчерашнюю обиду. Улыбается, меня слушает. А я рад рассказывать всякую ерунду, пока водитель везет нас в офис. И когда уже остается метров 200, появляются очередные сомнения. Поверит ли Алина, что это многоэтажное здание из стекла и бетона принадлежит моей семье, то есть мне и отцу? Впрочем, я всегда могу показать документы, да и тот факт, что я могу зайти в любой кабинет, хоть охранника, хоть бухгалтера, это заставит ее поверить. Но что самое поразительное, что мы так увлеченно беседуем, что не замечаем, как переходим на «ты». Мы въезжаем на подземную парковку. Правда, машин там почти нет уже. Время 7. «Ты тут работаешь?» Алина внимательно все разглядывает с искренним интересом. «Ага», — охотно киваю. «В смысле, не на самой парковке? Я работаю в этом здании. Мы сейчас туда зайдем, и я все тебе покажу». «Так уже вроде рабочий день закончился», — улыбается. «Тебя пустят?» «Пустят, конечно. У меня же есть пропуск». Вытаскиваю его из портмоне, которое, по легенде, я потерял на Тверском бульваре. «В некоторых организациях после определенного времени зайти нельзя. Ключ не срабатывает». Алина не скрывает сомнения, а я невольно улыбаюсь. «Она слишком милая. Нельзя так». Наконец автомобиль паркуется, и мы выходим. Алина чуть насторожена. Однако я тут же указываю ей на табличку со стрелкой и надписью «Лифт». «Нам туда. Идем. «На какой этаж поедем?» Тонкая, как тростинка. Она сейчас похожа на испуганную лань. Понять девушку можно. Согласилась ехать неизвестно куда на свою голову. Только у меня нет цели ее напугать. На самый верхний. Раздается дзынь, и двери медленно открываются. Алина неуверенно заходит в лифт. «Что ты мне будешь показывать?» «Все, все здание покажу». Лифт между тем плавно едет наверх. «Я подумал, что второй раз ты можешь и не поверить мне, поэтому ты должна все увидеть своими глазами». «Что именно?» — кусает губы. «Ну, во-первых, ты вряд ли поверишь, что это здание принадлежит нашему холдингу». Двери лифта открываются, и мы выходим в фойе. «Нашему?» «Да, нашему. Изначально это холдинг моего отца. Но после того, как он заболел, я сам стал директором. Я исполняю его обязанности. И часть собственности теперь моя». Алина замирает и не без удивления на меня смотрит. В ее глазах недоверие, и я понимаю, почему. Это все выглядит слишком по-сказочному. Чтобы случайный донор оказался олигархом. «Ты ведь шутишь?» Мотает головой, а я веду ее по коридору в свой кабинет. Пару раз нам по пути попадаются сотрудники, те, кто задержался. Увидев меня, здороваются, называя по имени-отчеству. Я уже один раз пошутил про шиномонтаж. Мне хватит. Прислоняю карточку к замку двери, где на золотой табличке написано «Генеральный директор». Раздается щелчок, и мы заходим в приемную. Секретаря уже нет, рабочий день закончен. Так это шутка была? Кажется, Алина начинает кипятиться, а я мотаю головой. Нет, не то чтобы шутка. Открываю сначала одну дверь, затем другую. Я обычно не говорю, кто я по должности. Вот и все. Я скрытный. Заходи. Алина переступает порог кабинета и охает. Да, этот вид поразит кого угодно. Окна в пол, а за ними город с высоты птичьего полета. Это твой кабинет? Она подходит к окну и замирает, глядя в горизонт. Да, точнее, изначально кабинет моего отца. Но теперь я занимаю его место. Подхожу к столу, беру в руки несколько документов, визитку. И, подойдя вплотную к Алине, протягиваю. Та понимает не сразу. Что это? Я подумал, что ты мне второй раз не поверишь. Так что это мои документы. Вот мое имя, а вот визитки. Она машинально берет это все в руки. Алина удивлена, что очень хорошо заметно. Я даже не думала, что люди в таком возрасте способны управлять такими корпорациями. Я и не должен был, если бы не заболел отец. Я бы до сих пор числился его помощником. Кстати, хочешь кофе? У меня тут где-то есть кофемашина, правда, я сам редко ей пользуюсь. Хочу. Я не против кофе. Алина на мои признания реагирует сдержанно. И я представления не имею, что она сама по себе думает. В любом случае, она мне верит и, может, даже мысленно оправдала меня. С корицей? С корицей. Девушка обходит кабинет, потом садится на краешек дивана перед журнальным столиком. Она стесняется, хотя до этого вела себя относительно свободно. Это наблюдение заставляет меня заметно погрустнеть. Я справился. Ставлю чашку кофе и вазочку с конфетами. «Спасибо», — кивает, делает глоток и смущенно добавляет. «Знаешь, Марк, я никогда не общалась с людьми такого уровня, и мне некомфортно. Можно ты отвезешь меня домой?»